которые прятали глаза от хозяина, боясь сообщить ему плохую новость. Когда же, наконец, он добился от них правды, то застыл, как громом пораженный, и только повторял глухим голосом те страшные слова, значения которых его разум не хотел воспринимать. Родион Кочевин, боясь за судьбу своей матери, тоже стал расспрашивать слуг о пожаре, особенно о том, все ли домочадцы погибли или кто-то остался жив. Ему сказали, что из челяди почти никто не погиб. А приют поливановские слуги нашли в городской усадьбе князя Раздольского, и только мамка Пелагея в монастыре у Екатерины Демидовны. Немного успокоившись сам, Родион начал осторожно выводить своего господина из пугающего столбняка, пытаясь внушить ему, что все еще может оказаться ошибкой, что надо бы выяснить дело на месте и до конца. Максим, ухватившись за эту тоненькую соломинку надежды, снова кинулся с расспросами к слугам, глядя на них чуть ли не умоляющими глазами, но ничего нового они ему сообщить не могли. Среди слуг в Раздольской усадьбе тоже были потери. Мамка Еремеевна, узнав о пожаре, совсем слегла из-за переживания, и рана, полученная ею от разбойников, перестала заживать, воспалилась, у больной начался жар, и она умерла. Когда Максим услышал о разбойничьей ватаге в Раздолье, он уже не сомневался, что и пожар в доме Поливановых произошел не без участия Власа. Но теперь он уже не мог сидеть и предаваться горю. Настала пора действовать. Только месть давнему врагу могла бы отчасти унять ту нестерпимую боль, от которой страдала его душа. Вначале следовало поехать в Москву и там выяснить все подробности страшного происшествия, а потом доложить великому князю о своем намерении отправиться на поиски Галтеева. Максим даже не хотел просить государя о помощи. Он решил сам, со своими только ратниками, изловить и наказать злодея. Как прошла дорога в Москву, князь Раздольский и не помнил. Словно в тумане проплывали перед ним поля, холмы, полоса леса. Если бы вдруг из лесной чащобы выскочили ему наперерез лихие люди, изрубил бы всех, не задумываясь и не жалея собственной жизни. Родион Кочевин и другие ратники боялись даже заговорить с боярином, лицо которого пугало безумным и отчаянным выражением. Добравшись до столицы, Максим не поехал ни к своему дому, ни ко двору великого князя. Не приближаясь даже к кремлевским стенам, он свернул в предместье, решив первым делом навестить монастырь, где жила Любашина тетя. Странное предчувствие вело его именно туда. Родион охотно поддержал хозяина, поскольку ему не терпелось увидеть свою матушку, что жила теперь в этом монастыре. Будто само провидение толкнуло Максима немедленно поехать в обитель. Сделай он это попозже, мог бы опоздать. Серые стены небогатого монастыря встретили приезжих неприветливо. Максиму пришлось долго стучать в ворота, пока, наконец, строгая сестра-вратница открыла. Вначале она и слышать не хотела о том, чтобы впустить мужчин недуховного звания в женскую обитель. Но, узнав, кто такие Максим и Родион, внезапно смягчилась. «Видно, Бог услышал молитвы умирающей», — вздохнула она. «Идите быстрей. Пелагея именно вас двоих все время и призывает». Князь со своим оружничим стремглав кинулись к келье, указанной вратницей. Пелагея Кондратьевна лежала неподвижно, устремив взор к огоньку лампады, мерцающей под образами в углу кельи, и только губы ее беззвучно шептали молитву. Екатерина Демидовна и еще одна монахиня склонились над страдалицей, стараясь облегчить ее последние минуты. «Мама!» — крикнул с порога Родион. И тут Пелагея встрепенулась, из последних сил приподняла голову и взглянула на сына, которого уже и не надеялась увидеть. Родион упал на колени перед кроватью, целуя лоб и руки матери. Она погладила его волосы и чуть слышно прошептала: «Сынок, прости, что не дала тебе завидной доли». «Матушка, это ты прости меня непутево за то, что много тебе было из-за меня хлопот и огорчений». Пелагея посмотрела поверх склоненной головы сына и увидела на пороге Максима.